Однако развлечения обладают интересной особенностью. Обычно они не смешиваются между собой. Так, например, не смешиваются мужской разговор и женский разговор. Люди, увлеченные играющие в «знавал когда-то», будут недовольны, если кто-то попытается сыграть в «что почем» или в «на следующее утро». Те, кто играет в проецирующий родительский комитет, будут сопротивляться вторжению интроицирующего родительского комитета, хотя не так сильно, как в противоположной ситуации. Развлечение образует основу для выбора знакомых и может привести к дружбе. Женщины, которые собираются по утрам попить кофе и поиграть в никуда негодного мужа, холодно встретят новую соседку, которая попытается сыграть во «все превосходно». Если они утверждают, что у них непутевые мужья, им будет неприятно слышать, как соседка заявляет, какой у нее замечательный муж. Ну, просто само совершенство. Поэтому долго они ее терпеть не станут. Так и на приеме с коктейлями. Если кто-то желает перейти из одного угла в другой, он либо должен присоединиться к развлечению, которое там имеет место, либо суметь перевести поезд на другой путь. Разумеется, хорошая хозяйка сразу возьмет управление в свои руки и объявит программу. «Мы здесь играем в проецирующий родительский комитет. Хотите с нами?» Или «Послушайте, девочки, вы уже достаточно поиграли в гардероб? Вот мистер Д, он писатель, политик, хирург, и я уверена, что он согласится поиграть в «Смотри, мама, какой я молодец». Не правда ли, мистер Д?» Развлечения помогают человеку утвердиться в его роли и укрепить жизненную позицию. Понятие «роль» близко к тому, что Юнг называл персоной. Только оппортунизма в ней поменьше, ее корни глубже уходят в мир индивидуальных фантазий. Так в проецирующем родительском комитете один игрок может исполнять роль сурового родителя с прописной буквы, другой — роль праведного родителя с прописной буквы, третий — роль снисходительного родителя с прописной буквы, а четвертый — родителя с прописной буквы, помощника. Все четверо испытывают и проявляют состояние родителя с прописной буквы, но каждый ощущает его по-разному. Человек утверждается в своей роли, если выглядит в ней убедительно, то есть если он не встречает антагонизма или только укрепляется в ответ на антагонизм, или получает одобрение, поглаживание со стороны некоторых людей —